Ко второй группе мы с предком отнесли условно-лечебные заклинания. Тоже расслабление, сон, паралич или близорукость можно разнообразно использовать, и не всегда они пойдут во вред. Третья группа заклинаний меня сильно заинтересовала. Еще бы, хотел бы я посмотреть на парня моих лет, которого не заинтересует боевая магия столь высоких уровней. Хоть эта группа у меня и обозначена, как магия обычная, но уровень архимагов обычность не слишком подразумевает. Уж больно мудрено там все накручено. Начинаешь разбирать составляющие и диву даешься. Такое впечатление, что раньше я имел дело с простыми лампочками, а теперь мне вместо нее подсунули радиолампу со множеством ножек и электродов. С четвертой группой заклинаний не смог разобраться ни я, ни сущность. Это те самые боевые заклинания, освоить которые Савва Савельевич рекомендовал в обязательном порядке. Они оказались собраны из нескольких относительно простых блоков, что прилично облегчало возможность их быстрого каста, но беда в том, что и закачивать силой нужно было все блоки разом. И если три из них были более-менее понятны по своему назначению, то другие два мне абсолютно незнакомы, и они повторялись в каждом заклинании без изменений. Сколько сил они потребуют, неизвестно. Ладно, за четвертую группу возьмусь в самую последнюю очередь. Что-то сомнения меня гложут, что я потяну сейчас заклинание такого масштаба и такой сложности. Последнее время я систематически занимаюсь мазохизмом. Нелепое заявление, но если разбираться по фактам, то все обстоит именно так. Кто еще, не успев отойти от потока полученных знаний, от которых он чуть не посидел, ломанется пробовать новые возможности протеза? Отгадали? Конечно же, один глупый новоиспеченный граф. Как меня крючило и корежило на источнике, вам не передать. Спасал котейка, к слову сказать, круто подросший. Раньше он, разве что немного больше ладошки был, а теперь чуть ли не со взрослого кота размерами вышел. Еще на входе он кинулся ко мне так, словно перед этим сотню километров пробежал в поисках дома и вдруг увидел хозяина на знакомом крыльце. Не загнулся я чудом. Почти теряя сознание, представлял себе по очереди то Дашку, то Аленку, чтобы держаться на плаву. Даже говорить с ними пытался. Помогало, но плохо. Если что, то обе они со мной почему-то второй день не разговаривают, а между собой у них полное понимание, как мне кажется. Постоянные шепотки и переглядывания. Хотя, знаете, как это трудно о чем-то рассуждать, когда глаза от боли из орбит вылезают. Так что неудивительно, что Шабалин обратил внимание на то, что глаза у меня красные, словно помидоры. И ведь не скажешь ему, что я крокодил, а глаза такие красные для того, чтобы в помидорах было легче прятаться. Не поверит. Давайте предположим, что я на себе испытываю новый перспективный образец, миролюбиво предложил я, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Образец чего? Какая вам разница, если у вас нет допуска? Были бы вы моим сотрудником, другое дело, а в ином другом случае довольствуйтесь тем, что видите. Сработал я на публику, подмигнув Шабалину, и демонстративно покосился на стул, на котором недавно сидел ушедший от нас граф Игнатьев. Нет, майор вряд ли что там оставил для подслушивания, но ведь и Шабалин в этом имеет право сомневаться. Если что, мы оба сомневаемся. Разговор у нас давно перешел за ту грань, когда личные интересы уже таковыми не являются. А артефакты, они, знаете ли, бывают разные. Видел я в столичных магических лавках интересные вещицы. Размером с булавку, а шагов на 50 работают. Если говорить по-простому, то мы обсуждаем вопросы имперской важности. Причем, наставник Рюминых многого не знает, но меня пугает его способность предугадать радикальные изменения, которые я собираюсь привнести в этот устоявшийся мир и возродить в нем роль магии. Да, я смог освоить простейшие заклинания из наследства, доставшегося мне от Саввы Савельевича. К примеру, та же левитация у меня с первого раза получилась. Понимаю, что моей заслуги в этом деле немного. Гораздо больше котейка с сущностью вложились. Самому бы мне ни каналы так прокачать не удалось, ни полученные знания во внятные формы преобразовать бы не вышло. Зато теперь, красота, стоило, стиснув зубы, перетерпеть, пока все эти новшества в меня внедряли. Самому бы мне, да впрочем, ладно, все и так сами сообразили, каково бы мне пришлось, надумай я обычным способом энергоканалы раскачивать. Долго и нудно оно бы вышло. Может, я обошелся бы без помидорных глаз и без пары десятков матерных выражений, со вкусом выданных сквозь доискусанные до крови губы, но месяца 3-4 точно бы потерял. И это, если что, я про свое обучение на родовом источнике рассуждаю. Без него я бы и в 1,5-2 года не уложился. Представляете, какой прогресс. Стоит ради такого дела зажать яйца в кулак и терпеть, как по мне, тогда стоило. Я и терпел, было до одури плохо. Порой, не передать, как хреново. Временами казалось, что из глаз капает кровь. Впрочем, и не казалось. Кровь шла, вытирал салфетками кровавые слезы и бросал их на пол. Когда опомнился, то увидел, что вокруг меня образовался кровавый круг. «Откуда вы знаете, есть у меня достаточные допуски или нет?» — несколько сварливо заметил Шабалин. «Действительно, не знаю, согласился я по привычке. А должен знать, не так ли? Иначе продолжать наш разговор никакого смысла нет. Вы узнали от Медведева что-то важное?» — сделал вывод маг и прищурился, отслеживая мою реакцию. «Узнал. И что, поделиться не хотите?» «Нет, не хочу», — изменил я свою привычную соглашательскую позицию. «И причины для этого у вас, разумеется, крайне убедительные. Настолько, что на интересы магической науки и ценность таких знаний для державы вам наплевать. Достаточные у меня причины. Для начала мне нужно, чтобы мое «не хочу» научились слышать и уважать. Поверьте, это важно. Всем станет проще жить, не придется терять время на ненужные маневры и бестолковые разговоры. Следующая причина – это секреты семьи. Подчеркну, даже не рода, а именно семьи. Я сделал паузу и, дождавшись кивка наставника, который осознал значение оговорки, продолжил: «Кроме того, я не верю в ваш пафос. Интересы науки и державы запросто могли были быть удовлетворены при жизни Медведева. Отчего-то никто к нему с такими лозунгами не подходил, и толпы страждущих не стояли у его дома, размахивая транспарантами. Я понимаю ваш сарказм. Да, при жизни Савва Савельевич, если с кем-то и делился знаниями, то только со своими учениками. К сожалению, все они погибли, как я понимаю, иначе вряд ли архимаг на что-то серьезное расщедрился бы именно для вас. Я с Медведевым знаком не был, но, как мне кажется, я в какой-то степени понимаю ход его мысли. В отличие от большинства наших нынешних архимагов, Савва Савельевич был человеком науки, исследователем, и унести с собой в могилу знания для него было бы не менее тяжело, чем хоронить собственных детей. Все мы, занимающиеся наукой, в какой-то степени тщеславны, и получить свою долю известности желаем не меньше, чем иной художник или композитор. Поэтому мне несложно догадаться, что, оставляя знания вам, Медведев сделал ставку на ваши будущие успехи. Случись вам добиться чего-то значительного в жизни, так тут же найдутся люди, которые ваши достижения объявят ему в заслугу. Считайте, что он передал вам знамя, на котором его имя окажется вышито золотыми буквами. Быть последователем Медведева. Я покатал произнесенные вполголоса слова, оценивая их звучание, а главное, перспективы. Ох и заманчивые. Прикрываясь знаниями, полученными от архимага, чего только не объяснишь, причем так, что это и споров особых не вызовет. Судя по оговоркам Шабалина, Савва Савельевич в научных кругах имеет нешуточный авторитет. Вы знаете, меня это не огорчает. Скажу больше, для меня это честь, так что пусть говорят, а если станут забывать, то я не постесняюсь напомнить лишний раз. Смотрите, не переусердствуйте. Как ни крути, а Медведев — коронный преступник, изрядно понизил Шабалин градус моих чаяний. Да уж, возвеличивать архимага через газеты и научные журналы точно не самая лучшая идея. Злые языки тут же мне участие в заговоре приплетут, и плевать им будет, что я действительно делал, а чего нет. Впрочем, есть же еще слухи, сплетни и салонные разговоры. Нужно будет с тетушкой посоветоваться. Пусть подскажет, как правильно трансформировать информацию, чтобы она вписалась в рамки приличной светской беседы. Смотришь, хоть какая-то польза от великосветских сплетников появится. Граф Киселев, Павел Дмитриевич, с утра пребывал в бешенстве. Неделя томительного ожидания вымотала все нервы, а теперь новости посыпались, одна хуже другой. Именно столько времени у него ушло, чтобы шаг за шагом выяснить подробности неудавшегося штурма имения Рюминых, а затем и расследование по князю Куракину продвинулось. Вспомнил один из выживших пилотов, что он в ночном небе странный дирижабль успел увидеть. По его наброскам и опознали работу бережковских верфей. Верно ли узнали про Бережкова? Точно всех к нему увезли? Как есть, ваше сисьва, скороговоркой подтвердил плюгавый мужичонка, ломая в руках поношенный треух. Я сам по окрестностям ездил, новости собирая. Где в трактире посижу, где на торжке побалакаю. В поселок Таприверф их не всех пускают, а туда сынишку своего послал. С мальцов какой спрос, бегают, где хотят. Вот он и разузнал, что у графа тамошнего уже какой день гости важные живут. А еще говорят, что пленников он привез, один из которых и вовсе наиглавнейший маг будет. Как уж тот граф его скрутил, бог весть, говорят, дирижаблю совсем новую на него уронил. А пленников где содержат? Прервал Киселев словоохотливого рассказчика. То у сынишки лучше расспросить. Он мне больше про чудеса всякие рассказывал дорогой. Будто бы граф тот какую-то бассейну построил, где круглый год купаться можно, и простым людям туда ходить не возбраняется. Опять же электростанция при поселке имеется, свет по проводам во все дома дает, а дирижабели не по разу в день туды-сюды летают. Так велите крикнуть сынишку-то, я его с собой привел. Как знал ведь, что понадобится. Зови, махнул рукой Павел Дмитриевич, поняв, что нескончаемая трескотня не дает ему собраться с мыслями и избавляясь от ее источника хотя бы на короткое время. Чего он за эту неделю только не передумал. Заодно и самооценка в собственных глазах у него прилично понизилась. Никогда граф Киселев не замечал за собой, что он стал нерешительным человеком. Раньше, в трудную минуту он всегда вспоминал советы своего друга, князя Куракина, которые тот зачастую давал ему впрок. Такой уж талант был у князя, умел он моделировать ситуации. Порой на несколько лет вперед смотрел, просчитывая нужный ему ход события и находя такие точки приложения сил, что события, казалось, сами собой поворачивали куда надо. Надумай сейчас кто попробовать понять, как те же меркуловские заводы нефтянику-олигарху отошли, так, пожалуй, и самый пристрастный дознаватель ничего не раскопает такого, чтобы на Куракина впрямую указывало. Да, там мнение высказал, тут на уже имеющееся вышестоящее высказывание нужный человек сослался, третьему хороший знакомый совет дал. Все, вроде бы ненавязчиво и с родением о деле, а умел князь заставить окружающих к себе прислушиваться. Глядишь, и года не прошло, как Меркулов в столице на всех уровнях поддержку потерял. В той же военной коллегии его сначала сторониться стали, а потом и вовсе избегать начали. А там и банкиры навалились, требуя кредиты вернуть и отказывая в их продлении. Вскоре суды начались, а затем и до банкротства дело дошло. После смерти Меркулова и вовсе к его заводам интерес угас. Теперь только гадать остается, как к заговорщикам меркуловские медведи попали. Собственно, выходов из ситуации, сложившейся после неудачного штурма имения Рюминых и смерти князя Куракина, напрашивалось два. Первый – это бежать, и второй – попытаться избавиться от свидетелей, в лице Медведева и Кузнецова, а по возможности выполнить задачу по ликвидации Рюминых. Неизвестно, что про их общие дела с Куракиным может знать архимаг, а вот Кузнецов знает кое-что лишнее. Точно знает, тут у них с покойным князем Куракиным промашка вышла. Слишком близко того Кузнецова к некоторым тайнам допустили. Переборщил Куракин с доверием. Потом можно будет попробовать разыграть карту с багратионами. Могущественный клан. Если оказать им услугу, да затем щедро поделиться тайнами покойного Алексея Борисовича, то могут багратионы его принять под свое крыло. Большую цену порой документы имеют. А клан багратионовский и раньше не из простых был, а теперь так и вовсе наисильнейшим стать может. Привел, ваше сисьва. Гераська, иди все как есть обскажи князю, вытолкнул мужик из-за спины постреленка, с синяком в пол лица. Это где же тебя таким бланшем украсили? Поинтересовался Киселев, давая время пареньку чуть обвыкнуться. На горке. Я у одного из поселковских ледянку попросил, а он насмехаться начал. Сказал, что я чучело гороховое. Сами-то они беда, как нарядно одеты. У нас даже Емелька, старостин сынок, и то поплоше наряжается. Ну, я ему в глаз и заехал, а он мне, недовольно проворчал парнишка, буравя взглядом пол. Ага, отец тебя за делом посылал, а ты на горке кататься вздумал, невесело усмехнулся Павел Дмитриевич. Так она высоченная, та горка-то, с нее весь поселок, как на ладони. И что, знаешь, где пленников их граф содержит? Конечно, знаю. Между летным полем и электростанцией казармы стоят, а к ним пристрой приделан. Там и окна все в решетках, и охрана стоит. Тамочки они и сидят, больше негде. Я все выглядел, но точно нигде ничего больше не видно, вскинулся юный разведчик, явно боясь, что взрослые ему не поверят. Пожалуй, тут ты прав, подбодрил Киселев паренька, ладно, ступайте. Поручение хорошо выполнили, вот вам за труды. На стол тяжело упал небольшой кошелек с золотом. Мужичонка, подхватив кошелек, проворно вытолкал сынка из кабинета, и, пятясь задом, сам скрылся с глаз. «Антанас, сколько мы людей оружных за 2 часа собрать можем?» — задал граф вопрос Литвину, прибежавшему на яростный звон колокольчика. «Если на выезд, то человек 300-350, на остальных крытых машин не хватит. Померзнут дорогой», — почти моментально сориентировался помощник, верой и правдой служивший Киселеву не первый десяток лет. «Бережковские верфи знаешь где? Ну, они вроде бы и не так далеко, 500 км до них, но по нынешним временам я бы сельскими дорогами поехал», — чуть скривился помощник, — «может и быстрее по времени выйти, да и глаз чужих меньше. Магов тоже брать с собой будете?» «Да. Скажи, что я велел всем 4 звездам через 2 часа быть в готовности». «На охране поместья никого не оставляете?» — удивился Литвин. «Не до поместья мне нынче, Антанас. Голову бы на плечах сохранить». Глава 37. Утро задалось. Мы с Дарьей и графом Игнатьевым еще завтрак не успели закончить, как мне позвонили с верфи. Остальные гости в такое раннее время спали. Они до 11 способны спать, что меня удивляет. Наконец-то вернулся Сапсан. Надо сказать, я не первый день волнуюсь, не получая никаких новостей от отправленных в столицу пилотов. Умчался из дома галопом, даже не дождавшись, когда подадут кофе с эклерами. Задание выполнено. Пакет доставлен по назначению, бодро отрапортовал капитан Овечкин, кося взглядом на Игнатьева и прибывшего с ними Густавсона. Понятное дело, миссия у него непростая была. Полагаю, что не все потомки смогут о ней всю правду узнать. «Отчего так задержались?» — кивнул я ему, подтверждая, что понимаю причину столь короткого рапорта. «Демонстрировали тактику заземления медведей», — усмехнулся Овечкин, и стоящие рядом с ним пилоты довольно заулыбались. «Удачно, за 3 вылета 8 сбитых. У нас 1 МБК требует серьезного ремонта и еще 1 по мелочам. Кстати, опять наплечник поврежден». «Наплечник, говоришь? Это ты мне вовремя напомнил», — плотоядно ухмыльнулся я, потирая руки и разыскивая взглядом Густавсона, на удивление вовремя ввинтившегося в толпу встречающих и пропавшего из вида. «Ладно, с наплечниками позже разберемся. Есть тут у меня 1 специалист проштрафившийся. Заставим переделать, а потом на него их и оденем, перед контрольными стрельбами. А пока сдайте все в ремонт», — говорил я громко, так что думаю, кто надо меня услышал. Может, мне показалось, но где-то в задних рядах что-то хрюкнуло, а затем над кем-то и поржали, сдерживаясь. «Мы там одного медведя привезли, правда, изрядно помятого. Все, что получше, трофейщики зажали. Желаете глянуть?» — спросил один из пилотов. «Еще как желаю». Резко повернулся я к говорившему: «Срочно тащите его на участок. Разбирать будем. Нужно будет узнать, кому в голову пришла такая замечательная идея. Если это Густавсон заботился доставкой трофея, то я даже готов ему простить грехи с облегчением наплечников. Понимаю же, что он не со зла их вес снижал. Для МБК каждый килограмм полезной нагрузки крайне важен. Я бы даже сказал, что жизненно необходим. Нас, по результатам вылетов, завтра в столицу направит. Очень уж хорошо револьверы ваши себя показали. У столичных гвардейцев их нет. Они в набедренных отсеках ракетницу, пару гранат и аптечку таскают вместо револьверов», — рассказывал тем временем капитан, пока мы шли от летного поля к верфям, пытаясь вдвоем поместиться на узенькой протоптанной тропинке, змейкой извивающейся среди сугробов. «Хм, вам же патронов к револьверам целое уймище понадобится», — сообразил я, пытаясь на ходу подсчитать потребность отряда. «Получалось чересчур много, даже если считать по 4 боекомплекта на ствол. Вряд ли у нас на складе есть необходимое количество. Опять придется менять планы и загружать гранильную мастерскую изготовлением мелочи. К счастью, обвес контурами у кристаллов в пулях простейший. Там не требуется сохранять энергию долгое время, да и моментальная отдача идет от разрушения определенных контуров кристалла, а не передается по энерговодам. У меня еще 1 приватный разговор состоялся. В скором времени к вам обратятся с просьбой. Кроме нашего отряда еще и ваших пилотов хотят в столицу отозвать. Как стало известно, заговорщики в ближайшие дни ожидают прибытия еще 1 отряда медведей. Точное количество пилотов пока неизвестно, но то, что их будет больше 100, говорилось без сомнения. «Погоди-ка, а я тут с кем останусь?» — перебил я капитана, сбавляя шаг, отчего он уткнулся мне в спину, У меня тоже не все спокойно. У ребят вчера вылет был. Какой-то отряд решил в одной из моих деревень заночевать. За ночь всех баб от мала до велика снасильничали. А паренек посыльный только под утро до села, где рация имеется, добрался. Да, и кто такой к вам пожаловал? Выясняем. Там всего двое солдатиков в живых осталось, и те сильно контуженные. Взрывчатку этим отрядом везли. Хотели поутру мост взорвать, а в моей деревне просто переночевать остановились. Так что мы тут тоже потихоньку воюем. К тому же на мне княжич с роднёй. Как их без защиты оставить? Одной охраны и егерей мне маловато будет. Я примерно те же резоны приводил, и вот что мы придумали. Ваших пилотов мы возьмем на временный контракт. Взамен агентство пришлет вам 30 ветеранов. Они прилетят послезавтра теми же дирижаблями, которые княжича с княжнами забирать будут. Так себе вариант, если честно. Спору нет, ветераны хороши, но против пилотов МБК замена неравноценная. Вот если бы человек 50 дали. Хорошо, будет вам 50, как-то слишком легко согласился капитан, прервав мои размышления вслух. Похоже, меня только что развели, как мальчишку. Но это разве что на первый взгляд. На самом деле, пилоты у меня не марионетки, а серьезные, взрослые люди с боевым опытом. В недавнем прошлом гвардейцы императорского полка. Они меня просто не поймут, оставь я их защищать свои земли, когда император и отечество в опасности. Одно условие, под ваше командование пойдут только добровольцы. Договорились, чуть заметно усмехнулся капитан, тут же поняв элегантность решения и его предсказуемость. Прямой приказ о переподчинении я пилотам отдать не могу. Это у нас отдельным пунктом в контракте с каждым пилотом прописано. Зато отпустить бывших гвардейцев дней на 10 в неоплачиваемый отпуск мне никто не запретит. Заодно и все споры о командовании разом прекратятся. Ваше сиятельство, не могли бы вы зайти в операторскую? Догнал нас с капитаном запыхавшийся от бега радист. Там этот майор жуть как командовать начал, как бы беда ни случилась. Развернувшись, мы все втроем побежали обратно, к летному полю. Там, под поднятым в небо дирижаблем с антеннами и ретранслятором, расположились радисты. «Слышишь, ротмистр, под стрелецкими выселками корнет Оболенский в два пулемета батальон противника заблокировал. Обеспечим подкрепление, пулеметов и патронов побольше. Учти, там у них раненые имеются, и поторапливайся. Если их с позиции собьют, то за ними 3 километра чистого поля, все там полягут. Да знаю я, что у вас людей мало». Игнатьев обернулся к нам и увидел, как капитан поднял обе растопыренные руки, показывая количество готовых к вылету пилотов. «Полчаса продержитесь, и я к вам десяток летунов пришлю. Они этот батальон за 5 минут расчехвостят. Все, выполняй». «Так, что у нас дальше?» Майор отодвинул микрофон и склонился над картой, делая пометки карандашом. «Ишь, что удумали? К столице подкрепления начали в обход разрушенных мостов перебрасывать. Так они железку собрались оседлать. Сейчас я вам устрою тихую Варфоломеевскую ночь. Соедини-ка, братец, меня с рязанским гарнизоном». Покачав головой, я показал радистам большой палец, одобряя действия майора, и тихонько вышел на улицу, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ни к чему мешать работать офицеру, нашедшему свое место в нужное время. Выйдя на улицу, я вдохнул стылый зимний воздух и закрутил головой, размышляя, куда пойти в первую очередь. Нет, ну надо же, как я в графе Игнатьеве ошибался. Отчего-то посчитал его обычным великосветским бездельником, отбывающим службу чисто для вида, а он вон как изменился, взявшись за дело. Даже его грассирующий говор куда-то враз подевался, сменившись командным рыком. Никак я не ожидал увидеть такую перемену, а вот поди ж ты, поневоле поверишь, что кровь рано или поздно себя покажет. Шум разогреваемых двигателей всколыхнул воздух над полем и, отразившись от ангаров, заметно усилился, распугав всех окрестных 40. Глядя на улетающих пилотов, я снова поразился слаженности их движений. Красиво и грозно. Совершенные боевые машины, смертельно опасные и восхитительные. Завораживающее зрелище. Угу. Только вот вскоре вся эта силища от меня улетит. И кто обережет мои земли, поселок, людей, да ту же мою Дашку, в конце-то концов, с ее милым животиком, в котором уже ворочаются и стучат ножками двое мальчуганов. Но я сейчас похож на броненосец, у которого нет снарядов. Нет, так дело не пойдет. Охрана, даже усиленная ветеранами, не справится ни с медведями, надумая они заглянуть к нам, ни с высокоуровневыми магами. Решено, опять все планы стоит послать коту под хвост. Как бы меня ни тянуло в цех, где уже начинают разбирать привезенные МБК, но любопытство я и позже успею потешить, а сейчас нужно озаботиться безопасностью, за свои земли и людей я отвечаю, мне и отдуваться, мда, еще день назад я сам себе дал слово, что с изучением боевых заклинаний спешить не буду, я не семижильный, и так уже себя загнал до такой степени, что скоро домой на четвереньках заползать буду. Кто же знал, что обстоятельства так изменятся, что мне срочно нужно будет становиться главной ударной силой на своих землях. Сегодня же начну освоение обычной боевки и, если все пройдет успешно, то завтра попробую что-нибудь из персонального арсенала Медведева. Много заклинаний мне пока что не требуется. Двух, а лучше трех каждого типа будет вполне достаточно. Что-нибудь для удара по площадям, потом индивидуальное и быстрое. И против вражьих летунов что-то надо найти подходящее. Собственно, определенные предпочтения у меня возникли еще при первом знакомстве с медведевским наследством, но теорию все-таки следует проверить практикой. Описания к заклинаниям отсутствуют, а названия, мягко скажем, не всегда соответствуют тому, в чем я смог разобраться. Ну, вот скажите, к примеру, что подразумевал Савва Савельевич под метеоритным дождем, если один блок там построен на магии льда, а второй, насколько я смог его понять, является скорее всего усиливающим и больше всего похож на изрядно доработанный адский холод. Такое вот смешное и фантазийное название весьма похожему заклинанию придумали в учебниках по общей магии. А я сиди и размышляй, что же в итоге получится. То ли ледышки с неба посыплются, превращая все в зоне поражения в непроходимые торосы, то ли громадный айсберг откуда-то звезданется, оставив на месте своего приземления воронку метров 50 глубиной. Короче, нужно пробовать. Меня другое смущает. Медведев в основном магию огня практиковал, а тут его с каких-то хлебов на лед пробило. Такое впечатление, что это не совсем его заклинание. В смысле, нет его авторства в нем, или может и есть, но тогда это заклинание кому-то другому предназначалось. Не верю я, чтобы архимаг огня начал лед параллельно пользовать. С любой стороны посмотреть, глупость несусветная. Легче штангиста-тяжеловеса себе представить, который вдруг решил заняться акробатикой. Откровенная несуразица, но как по мне, так жутко любопытно. Изначально все одаренные рождаются универсалами, и лишь со временем у них появляется предрасположенность к определенным видам магии. Знаете, как у врачей, я... К слову сказать, ни разу дантиста-проктолога не видел, как и мага, практикующего огонь и холод одновременно. Зато от риноларингологов, а попросту говоря, ухо, горло, носов, частенько встречал, что в лицее, что в академии раз в год им показываюсь. Так что и в магии есть свои специализации. В основном их выбирают из-за сочетания совместимых видов магии, к которым каждый одаренный оказывается больше всего предрасположен. Развивать все и сразу, наверное, так же тяжело и бессмысленно, как того же врача пытаться обучать сразу и всему. В лучшем случае из него получится очень хороший фельдшер, но любой узкий специалист по своему вопросу всегда даст такому универсалу 100 очков вперед. Мне в этом плане жить легче. Предок, загадочным образом прижившийся у меня в голове, полученные от Медведева заклинания выдает мне на блюдечке, создавая порой иллюзию того, что я их всегда знал или когда-то основательно вызубрил наизусть и теперь крайне легко вспоминаю. Я пока все перепроверяю, в надежде найти хоть какую-то неточность, но нет, еще ни разу не удалось свою вредность потешить. Фотографически точная передача у сущности получается. Мне бы самому так научиться хоть когда-нибудь, смотришь и стал бы заправским самостоятельным архимагом. Как-то же они справляются со своими сверхсложными построениями без посторонней помощи. Как по мне, так такие способности лежат за гранью человеческих возможностей. Впрочем, тот же Густавсон чертежи дирижабля, со всеми его размерами и допусками чуть ли не наизусть помнит, а чертежи кита немногим проще заклинаний Медведева, если пытаться их изобразить графически. Хотя чему я удивляюсь, на то он и Густавсон. Это же не человек, а ходячая вычислительная машина с кучей справочников в голове, способная проводить в уме сложнейшие расчеты и на раз щелкающая всякие там тангенсы с котангенсами. Так, пока не забыл, надо кристаллы в гранильне заказать, да и пора боевые заклинания учить. Где мое воздушно-подушковое чудо? Удобнейшая штука. Видели бы вы, как я по снежной целине гоняю. Один только снежный шлейф за мной чего стоит. Госпиталь гвардейского полка его императорского величества. Государь болел. Грипп относился ко всем людям демократично, с одинаковой любовью валя с ног одаренных, словно они обычные простолюдины. Целители только руками разводили, но полностью лечить грипп так и не научились. Хоть лечи его, хоть не лечи, а неделя постельного режима заболевшему обеспечена. В суматохе заговора император и сам не мог вспомнить, когда он вдруг почувствовал, как перед глазами все поплыло и он упал без чувств. В госпиталь его тайно вывез князь Абдарин, чтобы не плодить ненужные слухи, а место в императорском кабинете занял двойник. Чуть слышно скрипнула дверь палаты и государь, повернувшись на звук, увидел Абдарина, почти бесшумно проскользнувшего в комнату. «Володя, ну что тебя так долго не было? Ты там на столе у входа повязочку-то найди да на себя повяжи. Не хватало нам двоим разом слечь», — негромко произнес больной, приподнимаясь на подушке и устраиваясь полусидя. «Ну, рассказывай, а то я уже от нетерпения истомился, словно институтка какая». «Нашлись младшие Рюмины. У твоего Бережкова гостевать изволит», — не преминул поддеть князь больного друга, начиная их старую словесную игру. «Мои орлы еще троих заговорщиков взяли, четвертого не смогли, застрелился. Из крупных фигур против нас пятеро остались, если мелочь всякую не считать. Вот только заговор-то не так-то просто казался, с двойным дном. Я тебе документики кое-какие оставлю, сам оценишь. Вояки обещают два полка подтянуть через день-другой, а сегодня к вечеру ждут артиллерийский дивизион тяжелых дирижаблей и больше батальона десантников». Разом вывалил все новости князь Абдарин, зная, что государь сам выберет, с какой начать. «Про второй отряд медведей новости есть? Пойми, если мы небо над столицей проиграем, то эти подкрепления нам не здорово помогут. Будем за врагом гоняться, словно щенок за осой, а они нас безнаказанно жалить начнут. Про медведей пока не слышно, но тут тоже не все так плохо. Ты капитана Воронцова помнишь? Гришу Воронцова? Помню, конечно. Он лет 10, как в полку одним из лучших был, сам награждал не раз. Подожди, мы же его к Бережкову и отправили. Через это твое агентство пристроили. Разве не так? Угу, так. Вот он ко мне и прилетел. И с ним еще два архаровца. Прямо у входа все трое приземлились. Паники понаделали. Мои чуть стрелять не начали. Мало того, что МБК у них новой модели, пока не всем знакомой, так они еще и без гвардейских знаков отличия оказались. А как, значит, Воронцов уже летать начал. Доброе дело, только трое пилотов нам погоды не сделают. С его слов, у них весь отряд уже на крыло встал, и МБК облетать успели. А это 25 пилотов, и у Бережкова своих еще 16 есть, правда один ранен, так что 15. Итого 40 пилотов, для ровного счета. Заметь, все, как один в новеньких МБК, да еще пилоты лучшие из лучших. И у нас, худо-бедно, а под 5 десятков еще летают, может и больше будет. Мастерские день и ночь работают. Правда, как запчасти закончились, так больше из 3 битых МБК один исправный собирают, но сдается мне, что у медведей того нет, для них каждая потеря безвозвратная. Мда, проглядели мы заводишки Меркулова, а оно вон как обернулось. Вроде бы все учли, но на меркуловских заводах опростоволосились. Ты... Потом, не забудь разобраться с военной коллегией, недоброжелатели там нам не нужны, а 40 пилотов, это замечательно. Может, первый день засну спокойно. Государь дотянулся до стакана чая с лимоном и сделал несколько неспешных глотков. Как дождемся пилотов и армейцев, так и начнем понемногу гнезда бунтовщиков расковыривать. Там у них иная усадьба не хуже пограничной крепости порой обустроена. Пока сил не хватает, оголим объекты, больше проиграем, чем выиграем, верно истолковал князь паузу в разговоре, догадавшись, о чем император размышляет. Так оно, согласился государь, дай документы наскоро просмотрю, что ты принес. Пояснишь, если что, а внимательно я их позже почитаю. Наскоро просмотреть не получилось. Откуда бумаги? Поинтересовался государь, не на раз перечитав документы на немецком языке. Воронцов доставил, сказал, что пакет от графа Бережкова, и запечатан он был печатью графа, подтянулся князь, заметив, как изменилось у императора настроение. «Похоже, нашего брата кайзера военные играют», напомнил государь о своем далеком родстве с правителем Германии, возникшим из-за династического брака его отца с одной из дочерей тогдашнего кайзера. «А армейцы там под большое влияние агропромышленного союза попали», подсказал Абдарин, и на всякий случай, дополнил, «так называют 50 семей», получающих больше половины доходов в стране. Кайзеру эти бумаги показывать можно, на всякий случай уточнил государю князя. Была у них между собой договоренность, позволяющая Абдарину вовремя выдернуть своих агентов, если полученные от них сведения требовали огласки и могли поставить их жизнь в опасность. Представления не имею, откуда их Бережков добыл, честно признался князь, пожимая плечами. Узнай, коротко обронил государь, что там еще, спросил он, указывая на папку. Сообщение о взрывчатке под Зимним дворцом. Показания архимага Медведева о князе Куракине, решившем использовать заговор в собственных целях и принявшем участие в его организации, и показания некоего Кузнецова, позволяющие рассматривать заговор несколько иначе, чем он раньше нам представлялся. В самом конце по ополчению докладная. «Подожди-ка, про взрывчатку ты мне еще год назад докладывал. Сказал, что вы ее убрали, обезвредили. Так и убрали, в тот же день. Только кто об этом знает? А так очень удачно получается. Наградим Бережкова орденом поприличней, зато своего человека не засветим. У меня на него большие планы. Хочу, чтобы он русскую эмиграцию во Франции возглавил. Что-то в последнее время лягушатники слишком активны стали, а у меня там людей раз-два и обчелся. Думаешь, выгорит, с такими-то показаниями? Еще как выгорит. К тому же граф твой фильм с допросами снял, а подписи Медведева и Кузнецова аж нотариусом заверил. Боится, что мы ему не поверим, улыбнулся государь. Князь лишь молча пожал плечами в ответ. Сам бы он озаботился заверениями подписи лишь в том случае, если бы не собирался оставлять фигурантов в живых. Но то он, битый жизнью волк, а граф молод, и смерть пленников ему вроде, как и ни к чему. Но все равно, поступок странный, а странности князь Абдарин не любил. Слишком уж от них результаты непредсказуемые порой случаются. Ладно, что с ополчением, формально можем созвать. Из войны мы пока не вышли, да и причины, народу понятные, имеются. Вчера в Сызрани нападение на склады было, а сегодня в Подольске машины с мукой отбить хотели. Так что созыв в целях наведения порядка и для борьбы с заговорщиками, препятствующими государству оказывать населению продовольственную помощь, посылы беспроигрышные, народ поймет и поддержит. Чуть хуже дело обстоит с репутационными потерями. Многие сильные кланы не поддержали ни нас, ни заговорщиков. Кто ждет, что мы к ним за помощью обратимся, кто злорадствует, но рисковать не хочет, кто свои цели имеет. И ладно бы просто рассчитывали нажиться за счет проигравших, оттяпав под шумок землицу и людишек у неудачливого соседа. То дело знакомое и понятное. Так ведь нет, не исключено, что в паре тройки кланов только и ждут повода, чтобы по древнему праву нарушения какие в наших действиях найти. А в уставе о воинской повинности пунктик есть нехороший. Там, в главе про ополчение об обороне страны и защите границ говорится. Так что откажись мы от дуэли, и рассмотрение отказа уйдет в княжеский совет, где у нас нет уверенного большинства. Отказ сам по себе плох, перешептывание от трусости не избежать. Опять же князья при рассмотрении отказа могут сюрпризец подкинуть. Абдарин замолчал, предлагая дальше государю самому додумать перспективы. Перспективы безрадостные, если разобраться. Нет нынче в императорском клане сильного мага. Пока был жив старший брат отца, таких проблем не было. Фанатик боевой магии умел внушать уважение главам кланов. Есть в законе оговорочка о том, что желающий покритиковать правителя, сам должен показать себя умелым руководителем. А то ведь достанется сильный дар дурачку какому, и он таких бед натворит. Мда, но дядьку отравили. Крепко он после смерти первого императора пить начал. Вот и подсунули ему во время очередного запоя чарку с отравленным вином. И заказчик неизвестным остался. Слугу, подавшего вино, мертвым нашли. А если пытаться угадать, кому убийство дяди было выгодно, так любого из глав кланов бери, и не ошибешься. Так что теперь для императора любая ошибка в правлении может последней оказаться.